Псалом 84. Дирижеру хора, псалом потомков Караха. Господи, Ты был милостив к Своей земле, Ты вернул благополучие Иакову, Ты простил беззаконие Своего народа и покрыл все его грехи. Ты отвел Свою ярость, отвратил Свой пылающий гнев. Восстанови нас, Боже наш Спаситель, прекрати свое негодование на нас. Неужели ты будешь гневаться на нас вечно, продлевать свой гнев из поколения в поколение? Неужели не оживишь нас вновь, чтобы народ твой возрадовался о тебе? Яви нам, Господи, милость твою и даруй нам спасение твое. Послушаю, что скажет Господь Бог, ведь Он обещает мир своему народу, тем, кто верен Ему. Лишь бы они снова не впали в безумие. Истинно, близко его спасение к тем, кто боится его, чтобы слава его поселилась на нашей земле. Милость и истина встретятся, праведность и мир поцелуются. Истина поднимется с земли, и праведность посмотрит вниз с небес. Господь воистину даст нам благо, и наша земля принесет урожай. Праведность идет перед Ним и для Его стоп готовит путь.